Он наклонился поближе к этому пузырчатому наросту. Его покрывало, похожее на паутину, переплетение тончайших белых нитей, но под ним он все же рассмотрел комочек розоватой, желеобразной массы, который вздрагивал и пульсировал при каждом ударе ее сердца. «Оставь меня в покое!» Неожиданно раздался пронзительный голос Адели и Лордс из уст женщины, которую Сэм полюбил. «Оставь меня в покое, ублюдок!» Но руки Сары не шелохнулись. Она поддерживала волосы так, чтобы ему было видно. «Сара, ты видишь цифры на электровозе?» — с трудом выговорил он. Она только простонала в ответ. Большим пальцем руки он сделал вмятину в шарике из красной лакрицы, что был в его руке. Углубление, которое он в нем сделал, было чуть больше, чем гнусный паразит, присосавшийся к шее Сары. «Назови-ка их мне, Сара. Считай эти цифры. 2, 6. Ой, Сэм, ой, у меня жутко заболела голова, так, как будто две огромные ручищи разрывают мозг на две части». «Называй цифры, Сара», — проговорил он, и приложил шарик из лакрицы бычий глаз к этому мерзкому пульсирующему наросту. 5, 9, 5. Он прижал лакрицу немного поплотнее и вдруг почувствовал, как под сладкой оболочкой все заерзало, задвигалось. «А что, если лакрица не выдержит? Что, если она прорвется до того, как я сниму с нее эту мерзость? В ней весь яд Аделии, все ее зло. Вдруг она прорвется раньше, я не успею снять эту гадость». Приближающийся поезд снова дал сигнал. Но этот сигнал поглотил другой звук. То был крик от боли, который пронзила Сару. «Потерпи». И в то же мгновение он потянул сладкую оболочку из лакрицы и поспешно сложил ее пополам. Теперь эта мерзость у Сэма в руке. Она здесь, внутри конфеты, бьется, пульсирует, как крошечное больное сердечко. На шее у Сары остались 3 малюсенькие темные дырочки, не больше, чем следы уколов. «Его больше нет!» — воскликнула она. «Сэм, его больше нет!» «Не спеши!» — сурово нахмурившись, сказал Сэм. Лакрица лежала у него на ладони, и что-то вроде пузырика пробивалось наружу, изо всех сил стараясь прорвать оболочку. Теперь поезд с грохотом проносился мимо железнодорожной станции Джанкшн-Сити. Станции, где человек, которого звали Брайан Келли, однажды швырнул Дэйву Дункану 4 мелкие монеты и потом велел ему катиться оттуда и больше не показываться. Вот он уже в 300 ярдах от них. И это расстояние быстро сокращается. Сэм энергично и решительно прошел мимо Сары и пригнулся на колени возле рельсов. «Сэм, что ты делаешь?» «Ну-ка, начали, Аделия!» — негромко проговорил Сэм. «Как насчет этого?» И он бросил этот пульсирующий, растягивающийся шарик красной лакрицы на один из стальных рельсов, отражающий падающий на них свет. Его собственное сознание раздирал крик, полный невысказанного гнева и ужаса. Он немного отошел назад, наблюдая, как заключенная в лакрице мерзость пыталась вылезти из кожи вон, чтобы освободиться. И вот сладкая оболочка треснула, и внутри он увидел нечто более густого, красного цвета. Оно отчаянно пыталось выбраться наружу, но в этот же момент оно оказалось под колесами поезда, прибывавшего в Омаху в 2:20. Этой мерзости был уготован мощный град ударов возмездия. Лакрица исчезла, и как по мановению палочки в сознании Сэма Пиблза замолк тот сверлящий пронзительный крик. Он сделал шаг назад и повернулся к Саре. Она едва стояла на ногах, ослепленная радостью, полное изумление. Он обнял ее и прижал к себе. А мимо них, развивая их волосы, громыхали крытые вагоны, вагоны-платформы и вагоны-цистерны. Так они стояли, пока мимо них не промелькнул служебный вагон, который унес с собой на запад маленькие красные огоньки. И тогда она немного отодвинулась от него, оставаясь в его объятии, и посмотрела на него. —